Мне Марик нужен, а не торжества. Что же делать, уезжать, так и не увидев его? Как красив этот древний город в темноте! Подсвеченные прожекторами, будто сияет в ночи башня магистрата. Множество огней зажигается в окнах домов. Нет, не сами окна, окна темны, а выставлены в них, освещенные маленькими лампочками, иконы. Наверное, матки-боски из Ченстахова. А 44 года назад Вильгельм Густлов уже вышел в море. На его борту, кроме подводников адмирала Дёница, партийных чиновников, были и раненые немецкие солдаты, беженцы. Несколько раньше командир подводной лодки С-13А «Маринеско» получил радиошифровку. В связи с наступлением Красной армии Восточной Пруссии предполагается усиление движения вражеских транспортов Кёнигсберга, Пилау, Данцига. Вам надлежит блокировать район Данцига. Шторм, мороз. Где-то в темноте Данциг, маяк Риксгефт. Потушенные, конечно. И вдруг вспышка. Значит, кто-то или входит, или выходит из бухты. Выходил в охранении боевых кораблей Вильгельм Густлов. Вахтенный офицер подводной лодки Лев Петрович Ефременков вызывает на мостик 13-й. Лодка была в надводном положении командира. Да-да, какие-то суда выходят из порта. Боевая тревога готовится к торпедной атаке, приказывает командир. До атаки века оставались считанные минуты. Звонок. Наверное, из ресторана. Приглашение всех с бар. Марик говорит, слышу я низкий басовитый голос. Простите, был в отъезде, только что с вокзала. Встретимся у каплицы Крулевской в 10. Берите с собой все, что у вас есть. Держите газету в правой руке. У меня будет газета в левой. У какой каплицы Крулевской? Кричу я. Где она? Черт знает что. Может, Ханна знает? Номер Ханны не отвечает. Наверное, уже ушла. Что ж, значит, и мне надо идти искать эту каплицу. Ну что ж, в дорогу. Влажный снег сыплет, улицы все в снегу, люди спешат. Год матки Боски Ченстаховской. Горит подсвеченная лампами афиша. Идет борьба за душу человеческую. Читаю я на полотнище, дергающемся в порывах ветра над улицей. Борьба между Девой Марией и дьяволом. Поможем Деве Марии. Вы много потеряете, если не побываете на фильме «Лук Эроса», взывает глянцевый плакат. Первым порнофильме, сделанном руками польских мастеров. Люди идут, толпы густеют, у некоторых свечи. Их прикрывают руками, и руки розово светятся насквозь. «Аве, аве, Дева Мария!» звучит из черных динамиков. В ярко освещенной витрине огромная цветная фотография. Хорошенькая блондинка снимает лифчик. Шоу с раздеванием. Наша Януська делает это лучше всех. Цена за вход 2000 злотых. «Аве, аве, Мария!» Оказывается, я спутал. Это не костел Бригитты, что виднеется из окна отеля, а морской костел святого Якоба Апостола, построенный в 1415 году. Моряки вносили свои деньги, строили, тут они и жили, старые, одинокие скитальцы морей, грехи свои портовые замаливали. В 1807 году здесь, в костеле, превращенном в тюрьму, томились плененные французами прусские и русские солдаты. Где каплица Крулевска? Да тут-то и все туда идут. Господи, да где же тут отыскать человека с газетой в левой руке? И почему все идут на улицу Великий Млын, Большая Мельница? Я не найду Марика. Вдоль улицы Большая Мельница каплице Крулевской стоят две плотные шеренги людей. Молодые мужчины в зеленых шапочках и красно-белых повязках на рукавах наводят порядок. Мне не пройти к каплице. Сейчас по этой улице прошествует кардинал Глемб, и только тогда можно будет подойти к каплице. Какое-то движение зарождается в мутной, зыбкой тьме улицы. «Чисто сердце Божьей Матки, даруй мне», разносится из динамиков детский хор. Дети в церковных одежках толпятся на возвышении под красивым балдахидом. «Пеллинг 180, впереди миноносец, за ним лайнер», уточняет вызванный на мостик командир отделения сигнальщиков Александр Волков. «Снежные заряды». Ну вот вроде продуло. И Маринеско увидел огромный теплоход. Чуть дальше и позади угадывались силуэты судов боевого охранения. Подлодка Маринеско оказалась между берегом и лайнером, в то время как боевые суда прикрывали движение судна со стороны моря. «Атаковать! Топить!» — решает командир 13-й. «Торпедировать из надводного положения. Нырнешь в воду — лайнер уйдет». Подводная лодка легла на боевой курс. Старпом Ефременков приник к прицелу ночного видения, ловя огромный силуэт судна в визирную линейку. Вот аппараты «Пли!» Последний день января, четверг, 23 часа 08 минут. Из 8000 человек спаслось лишь 987. В Германии был объявлен траур. Что же это я? Забыл взять газету. Вытаскиваю из мусорного ящика смятую газету. По улице каплицы движется масса людей. Колышутся золоченые хоругви, молодые люди в черном несут свечи и фонари, несколько человек вздымают над толпой освященную икону. Догадываюсь, что это икона, которая путешествует в этом году по всей стране, икона Матки Боски Ченстаховской. Церковные сановники в высоких головных уборах и белых с золотым шитьем одеждах, среди них выделяется один, сухощавый, остроглазый, суровый, это Глемб. Он то и дело осеняет стоящих вдоль дороги крестным знамением, и те, поджидая благословения, опускаются на колени. Все теперь стоят на коленях, вся улица. Я вижу вдруг Ханну, она тоже стоит на коленях. Замечаю, что лишь только я торчу, как столб. Но тут же две руки опускаются на мои плечи, двое парней с повязками, один справа, другой слева, оказываются возле меня. И я после некоторого, чисто условного сопротивления, тоже опускаюсь на колени. Мы все трое так и стоим, их руки так и лежат на моих плечах. Икона приближается. Это сам кардинал Глемб. Идет перед ней. «Мария, Крулева Польска, я с вами, я ваш, моя душа и сердце с вами, Крулева Польска!» Возносятся к зимнему небу детские голоса. «Дай силу тем, кто страдает во имя веры!»